Глава 9. Зомби, но не из Маньчжурии. Такова людская натура. При активации травматического воспоминания мозг человека переживает все событие. Человек может чувствовать, видеть и слышать разные элементы травмирующего опыта. Но в то же время, в плане физиобиологии, он может быть не способен описать свои ощущения доступным человеческим языком. Постоянное возбуждение организма и вытекающее из него нарушение регулирования автоматических реакций на внутренние или внешние стимулы влияют на способность человека использовать эмоции в качестве сигналов. Бессел ван дер Колк. Организм ведет счет. Подходы к психобиологии посттравматического стрессового расстройства. Непрекращающийся травмирующий опыт тоталитарных отношений оказывает реальное и заметное воздействие на разум человека. В этой главе я познакомлю вас со своим исследованием групповой привязанности, целью которого было выявить и классифицировать виды этого воздействия. Я также покажу связь между теорией раздвоения Лифтона, которую он вывел благодаря наблюдениям за докторами нацистской Германии, и дезорганизованной привязанностью. Опросник групповой привязанности. Дезорганизованная привязанность, по сути, представляет собой хроническую, проявляющуюся не единожды, а на протяжении времени, травму отношений. Как и прочие виды травм, она продолжает оказывать влияние на человека даже после того, как само травмирующее событие уже прошло. Одна из целей моего исследования – попытаться выявить эти последствия травмы отношений посредством инструмента, основанного на опроснике привязанности у взрослых – ОПВ. Этот инструмент прекрасно себя зарекомендовал и уже повсеместно используется. ОПВ разрабатывался для оценки и классификации моделей привязанности взрослых к их первым объектам привязанности. Чаще всего ими оказываются родители. Среди этих моделей есть и дезорганизованная привязанность. О ее признаках свидетельствуют ответы на вопросы об эпизодах насилия или утраты, имевших место в прошлом. У респондента нарушаются стратегии поведения и внимания. Лучше всего это видно по оговоркам, которые зачастую появляются в речи высокоэффективных людей и не характерны для речевого поведения говорящего. Иными словами, ответы респондента на вопросы об этих травмирующих событиях из прошлого становятся непоследовательными и сбивчивыми. Я поставила себе задачу определить, схожи ли эти показатели психологической травмы и диссоциации с тем, что наблюдается у бывших последователей культов. Для этого я переработала ОПВ и создала на его основе новый опросник групповой привязанности ОГП, который используется для анализа отношений индивида не к его родителям, а к тоталитарной группе. ОГП помогает определить, можно ли классифицировать отношения между человеком и группой как дезорганизованную привязанность. Для разработки и тестирования своего опросника я провела исследование, в котором попыталась сравнить тоталитарную организацию «Замысел Ньюмана» с нетоталитарной партией «Зеленые» из США. Закрытые группы, наподобие секты Ньюмана, всегда сложно изучать, хотя бы потому, что у вас едва ли легко получится поговорить с их действующими членами. Поверьте, я пыталась. Я позвонила своей давней подруге, которая, как я знала, сделалась последовательницей Ньюмана, и попросила ее побеседовать со мной о группе. Она говорила со мной вежливо и дружелюбно, но на мою просьбу рассказать о том, как ей живется в организации Ньюмана, ответила: «Можно я перезвоню тебе попозже? Мы все обсудим». Она так и не перезвонила. В ходе исследования я посещала разнообразные мероприятия замысла, на которых у меня была возможность пообщаться с его членами. На мои вопросы о жизни в группе они тоже отвечали: «Хотите, я свяжусь с вами позже и все расскажу». Но никто из них так и не вышел на связь. Что ж, я ожидала подобного результата. На их месте, а я на нем была, я поступила бы точно так же. Я бы связалась с руководством, сообщила бы все, что мне известно об интересующемся человеке, и ждала бы разрешения связаться с ним. По всей видимости, Фред Ньюман такого разрешения не давал. Впрочем, это никак не повлияло на мое исследование, ведь ОГП, как и ОПВ, опирается на ретроспективные данные, касающиеся опыта человека, и рассматривает последствия прошлых отношений и воспоминания о них. Поэтому бывшие последователи тоже прекрасно подходили на роль респондентов. В итоге я попросила принять участие в моем исследовании 12 бывших последователей замысла Ньюмана и 11 бывших членов партии «Зеленые». Кроме того, я посещала открытые мероприятия обеих организаций, правда, в замысле Ньюмана меня отказались пускать на некоторые из них после того, как узнали, кто я такая. Изучала их историю и виды деятельности, а также помимо ОГП-тестирования, я провела с испытуемыми полуструктурированную беседу и попросила их заполнить 2 опросника. Как я и ожидала, замысел Ньюмана соответствовал всем 5 характеристикам тоталитарной организации, в то время как партия «Зеленые» не подходила ни под одну из них. Фред Ньюман был харизматичным и авторитарным лидером своей организации, великодушным деспотом, как он сам себя описывал. Примечание. Фред умер в 2011 году после завершения моего исследования. У «Зеленых», напротив, нет единого руководителя. Они целенаправленно придерживаются политики слабого лидерства, чтобы избежать формирования культа личности. Структура замысла отличалась строгой иерархичностью и закрытостью. Уйти из группы было очень сложно, а некоторые ее участники не могли даже представить себе жизнь за ее пределами. В то же время структура партии «Зеленые» линейная, децентрализованная и открытая, а членов группы не требуют посвящать ей все свое время. Ньюман был единоличным источником идеологии своего культа. В ответ на любое инакомыслие он проводил чистки и выгонял из группы всех, кто с ним не был согласен. «Зеленые» разработали единый свод правил под названием 10 ключевых ценностей, от децентрализации до экологической мудрости. Однако в группе также поощряют дискуссии, разногласия и высказывания самых разных мнений. Ньюман придумал социальную терапию, которая полагается на процесс насильственного убеждения, промывания мозгов, для изоляции последователей от их прежних источников поддержки и представления группы как единственной доступной тихой гавани, а также для навязывания своей тоталитарной системы взглядов путем психологических атак и сильного группового давления. При изучении партии «Зеленые» я не обнаружила никаких признаков применения ее руководством насильственного убеждения. Результатом работы всех этих тоталитарных механизмов в замысле Ньюмана стали эксплуатация и безропотное подчинение его участников. Сексуальные услуги и ресурсы получал Ньюман, а приказы и тотальная идеология спускались им сверху вниз. Точно так же вертикально осуществлялся и контроль. У организации был свой тайник с оружием, а ее члены постоянно тренировались обращаться с ним, чтобы в случае надобности защитить своего лидера и его активы. При этом никто из партии «Зеленые» не заявлял об эксплуатации в группе. Участие в организации было строго добровольным, а каждый оказывал ей столько содействия, сколько хотел и мог. Партия никак не влияла на личную жизнь и отношения своих членов. Первый вопрос, который я решила рассмотреть в ходе своего исследования, выглядел так. Можно ли вообще называть отношения бывших последователей с замыслом Ньюмана привязанностью? Как вы помните, у привязанности есть 2 характеристики. Она возникает по отношению к особенному человеку, после расставания с которым мы испытываем сильное горе. Правда ли, что у бывших членов культа выработалась привязанность к нему? Если да, то как она отличалась от того, что испытывали «Зеленые» по отношению к своей партии? Последователи Фреда Ньюмана ясно осознавали, что нет другой такой группы, которая могла бы занять в их сердце место замысла. Высказывание одной из участниц секты, заметившей, что она даже представить себе не могла свою жизнь вне организации, прекрасно описывает природу привязанности членов замысла. Во время своего пребывания в группе ее участники даже не задумывались о других организациях. Даже после ухода бывшие последователи на протяжении многих лет были не готовы вступить в новые группы, а некоторые так и не присоединились ни к каким организациям. В то же время представители партии «Зеленые» после ухода из организации не испытывали трудностей с присоединением к другим экологическим объединениям. Партия «Зеленые» оказалась для них лишь одним из вариантов достижения их целей. Да и во время членства в организации эти люди состояли во множестве других групп, в том числе и политических. Те, кому удалось уйти из замысла Ньюмана, испытывали ощущение горя из-за расставания с группой. Это чувство характерно для всех бывших последователей культов. Бывшие члены организации, с которыми мне удалось побеседовать, говорили, что уход дался им очень тяжело. Многие из них до сих пор не оправились от травмы. Кто-то даже признавался, что больше не видит смысла в жизни. Другие чувствовали себя опустошенными, вымотанными, жизнь стала серой, а самочувствие отвратительным. Бывшие последователи замысла находятся в состоянии глубокого замешательства. У некоторых даже возникали суицидальные мысли. Все эти признания иллюстрируют экзистенциальный страх, который мы с вами разобрали в предыдущей главе. Примечание. Учитывая то, насколько тяжело людям дается уход из секты, неудивительно, что многие из тех, кто не получает должной поддержки после побега, возвращаются. Так было и со мной. Я ушла из ЗО, проведя там год, но потом вернулась, поскольку вне группы я ощущала невыносимое одиночество. Вернувшись, я провела в группе еще 9 лет, прежде чем смогла окончательно решиться на побег, уже благодаря поддержке других участников группы. Без должной подготовки люди могут начать метаться между тоталитарными группами. Это еще называют «скакать по сектам», что в очередной раз подчеркивает необходимость в адекватном восстановлении, поддержке специалистов и просвещении населения. Были и те, кто испытывал депрессию и/или тревожность. Джиллиан так описывает свои эмоции от ухода. «Я чувствовала себя просто отвратительно, даже не знаю, с чего начать. Просто я даже, честное слово, не знаю, как мне это удалось, как я не оказалась в больнице или еще где. То есть я и правда хорошо со всем справлялась. Я ухаживала за детьми, выполняла все свои обязанности, но, господи, я просто не переставая плакала. Не могла остановиться и все. Я имею в виду, я не могла даже... Мне постоянно хотелось кричать. Мне в первые несколько месяцев я себя ужасно чувствовала». Ответы бывших членов замысла Ньюмана показывают, что у них выработалась привязанность к группе, сильная, связанная именно с этим культом и почти непреодолимая. В свою очередь, члены партии «Зеленые» не воспринимали свой уход как трагедию. Для них это было либо паузой, либо тихим расставанием. Лин объясняет свою ситуацию. «Я не принимала слишком активного участия в жизни организации, но я не говорила, что я не член партии «Зеленые», поэтому не буду платить взносы. Нет, только после выборов я сказала, что с меня хватит. То есть я как бы ушла в творческий отпуск. Я же не сказала, что мне не нравится партия, и я хочу уйти навсегда. Нет, я сказала, что хочу на время отойти от дел и посмотреть на жизнь вне партии». Смеется. Привязанность «Зеленых» к своей группе носила более свободный и обобщенный характер. Хотя некоторые участники испытывали гнев и досаду по отношению к группе, у них не было никаких сильных переживаний после ухода из нее. Подобная связь человека с группой встречается очень часто, если, конечно, речь не идет о тоталитарных культах. Важно сделать оговорку, что обычно взаимоотношения между людьми и группами не называют привязанностью. Они носят аффилиативный характер. Привязанность возникает по отношению к близким людям. Раздувание отношений человека с группой до подлинной привязанности – именно то, что меня интересует. Этот нетипичный и уникальный вид отношений, в отличие от более мягкой аффилиативной связи, захватывает всю власть над последователем культа и лишает его свободы формирования новых привязанностей или аффилиаций. В замысле Ньюмана имелось несколько способов выработки у последователя привязанности к группе. Путем создания образа группы как предполагаемой тихой гавани. Путем угрозы страха, которые активизируют поведение привязанности. Путем уничтожения или ослабления других привязанностей, которые могут стать для последователя новой тихой гаванью, способными завершить поведение привязанности, вызванное страхом. Путем формирования материальной зависимости человека от группы, что также не давало ему искать альтернативную тихую гавань. Путем когнитивной изоляции и ограничения доступа последователя культа к другим источникам информации. Затем я решила узнать, становилась ли эта связь дезорганизованной, иными словами, я хотела выяснить, демонстрировали ли участники групп признаки диссоциации, невозможности думать о своих чувствах. Сегрегированные системы Боулби к группе или нет? Опросник групповой привязанности — лишь первый шаг по сбору эмпирических доказательств наличия или отсутствия у последователей культа дезорганизованной привязанности к группе. Особенности хранения травмирующих воспоминаний позволяют нам обнаружить свидетельства травмы постфактум, иногда даже спустя десятилетия после травмирующих событий, если травма не была исцелена должным образом. ОГП рассматривает язык последователя культа в качестве показателя нынешнего состояния его сознания и особенностей хранения в его мозге воспоминаний о группе. Люди, пережившие психологическую травму, зачастую не могут связно рассказывать о травмирующих событиях. При обсуждении произошедшего их речь сразу становится сбивчивой. Обратите внимание на приведенные в этой книге высказывания, которые я специально оставляю почти необработанными. Такая запутанность речи – признак непроработанной травмы или потери. Как видите, события из прошлого влияют на способность человека говорить о пережитом опыте, даже если эти события произошли очень давно. Как и ОПВ, ОГП пытается воспользоваться фактором неожиданности. Для этого бывшего члена группы просят описать при помощи пяти прилагательных свое отношение к ней. Сейчас я хотела бы, чтобы вы выбрали пять прилагательных или просто слов, которые отражают ваше отношение к группе X с самого начала вашего знакомства с ней. Если респондент – бывший член секты, добавьте «и до вашего ухода из нее». Далее респонденту задаются уточняющие вопросы. Скажем, его просят привести примеры воспоминаний, которые должны проиллюстрировать каждое из выбранных им прилагательных. Особое внимание нужно обратить на его рассказы о травме, потерях или насилии. Эти и многие другие вопросы сформулированы таким образом, что ответы на них помогают выявить три разных вида изменений в речи говорящего. Признаки дезорганизованной привязанности. Они показывают, что человек не переварил воспоминания, то есть не обработал их и не расставил в своей голове по полочкам, чтобы они превратились в последовательный, связный нарратив. Вместо этого память о прошлом находится в необработанном состоянии и постоянно дает о себе знать. Она все еще жива, будто все произошло совсем недавно. Эти воспоминания о травме настолько сильны и актуальны для последователя культа, что он так и не может отделаться от их назойливого, непреодолимого воздействия. Воспоминания об эпизодах непроработанной травмы хранятся в имплицитной памяти, за которую отвечают центральная нервная система и древние области головного мозга, связанные с мозговым стволом и лимбической системой. В свою очередь, переваренные воспоминания обрабатываются с помощью языковых средств и хранятся в эксплицитной памяти, куда помещаются все осознанные и субъективные воспоминания. К эксплицитной памяти имеют отношение лобная доля мозга, неокортекс, и гиппокамп, то есть области мозга, развившиеся позднее всего. При дезорганизованной привязанности у человека нарушается запись в эксплицитную память воспоминаний о пугающих отношениях. Чтобы спастись, жертва этого хронического травмирующего стресса может сосредоточиться на аспектах окружающей среды, не причиняющих ей боль, или на своем воображении. Это перенесение фокуса внимания с травмы на что-то другое приводит, как считается, к записи воспоминания в имплицитную память, а не в эксплицитную. Следовательно, травмирующий опыт остается на уровне древних, более примитивных областей мозга и не подвергается обработке при помощи языковых средств, которая требуется для его сохранения в высших областях неокортекса. Более того, всплеск гормонов стресса и чрезмерная активность миндалевидной железы, возникающая в ответ на угрозу, могут нарушить работу гиппокампа. В результате у жертвы при диссоциации имплицитной обработки от эксплицитной ухудшается автобиографическая память, по меньшей мере, относительно определенных аспектов травмы. Имплицитная память находится в рабочем состоянии и включает в себя такие навязчивые элементы, как импульсивное желание убежать, эмоциональные реакции, ощущение физиологических изменений и навязчивые образы, связанные с травмой. Этот диссоциативный процесс приводит к тому, что рассказы человека о травме или утрате становятся несвязными. Для него характерны когнитивные провалы, ухудшение ориентации в пространстве и времени, яркие сенсорные области, как будто человек все еще находится в травмирующей ситуации, длинные паузы и потеря нити разговора. Как и люди, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством ПТСР, бывшие члены сект не обрабатывают свой опыт при помощи языковых средств, и это приводит к тому, что у них не получается связно рассказать собственную историю. Они пытаются облечь в слова чувство неразрешимого страха, но ничего не выходит. Напротив, респонденты, которые либо не пережили психологическую травму, либо смогли с ней справиться, демонстрируют устойчивую способность поддерживать последовательность своих высказываний, тот самый связанный нарратив, во время опроса групповой привязанности. Человек может спокойно, не путаясь, рассказывать психологу о своих воспоминаниях, которые хранятся в эксплицитной памяти, откуда он может легко и осознанно их изъять. Пережитые эмоции не мешают ему говорить о прошлом. К трем элементам, указывающим на дезорганизованность нарратива, относятся ошибки в рассуждении, ошибки последовательности и чрезмерная поведенческая реакция на воспоминания об утрате, травме или насилии, связанные с группой. Эти ошибки и расхождения чувств и мыслей указывают на продолжающуюся диссоциацию по отношению к пугающим отношениям и на вторжение имплицитных воспоминаний во время прохождения опроса. Далее я рассмотрю эти ошибки на примерах бывших членов замысла Ньюмана, принявших участие в опросе групповой привязанности. Ошибки в рассуждении. Безуспешное отрицание проявлений характера или интенсивности насилия. Речевые обороты, с помощью которых выражается это отрицание, часто бывают сбивчивыми и беспорядочными. Например, этот бывший участник тоталитарной группы в своей речи часто использует заряженный язык манипулирования, характерный для культа, в особенности слова «показатели». «Мне кажется, я все еще не приняла, что, если бы, думаю, сейчас я просто... Мне трудно, я уже говорила вам об этом, говорила, что я чувствую, что я все еще не... Ну, я как бы не понимаю, что меня сдерживает. Я постоянно думаю, что я неудачница, потому что у меня это... плохие показатели. Не могу избавиться от этого чувства. Я не могу... Я еще не справилась с ним. Я уверена, что прогресс есть, но я все еще думаю, что это я во всем виновата. Они там и правда могут тебе голову заморочить, и я до сих пор не могу отойти от этого. Я еще не справилась с этим. На это уйдет какое-то... много усилий по перепрограммированию себя. Я не знаю, получится ли у меня избавиться от этой мысли. Если бы я больше работала, больше, понимаете? Я все еще не до конца, мысли берут верх над тобой. Именно об этом я думала в группе, когда я была там. Мои показатели были лучше, и я больше всего успевала и даже читала пьесы, а сейчас я думаю и... Черт, да я бы не смогла это повторить. И, в общем, поэтому мне кажется, что я тогда и правда себя лучше чувствовала. Я все еще не могу разобраться в... Короче, может, лучше... В общем, я и правда лучше себя чувствовала. Я не была так встревожена. Я занималась тем, что мне нравилось. Как будто они правда были правы насчет показателей. Будто в их словах есть смысл. Не знаю, кому они втюхивают все это, но... Да я все еще ничего не понимаю. Вы видите, что в своем ответе респондентка постоянно петляет между пользой, которую, по ее мнению, ей принесла социальная терапия, и высказываниями вроде «они там и правда тебе могут голову заморочить». Ей также кажется, что она сама вызвала насилие и что она его полностью заслужила. Еще одна логическая ошибка. Об этом свидетельствуют ее слова «это я во всем виновата, я неудачница». Ее безуспешное отрицание резко контрастирует с тем, что она говорила до и после этого о психотерапевтах замысла Ньюмана, которые были «страшнее самого дьявола», «я боюсь их до смерти», «мне просто страшно», «я бы ни за что на свете больше не пошла к ним», «я бы умерла от страха, если бы снова их встретила». Позже она признавалась: «Знаете, я и правда хотела бы дать себе отдохнуть, но, кажется, я просто не могу это сделать. Я все еще слышу свист плетки, которые они меня били, и их слова. Вставай, выйди и оставь свой след в этом мире. Мы революционеры». Рассказывает о попытках диссоциировать воспоминания о травмирующем опыте. Говоря о нарушении личных границ, которые себе позволял ее психотерапевт в замысле Ньюмана, Бернис замечает: Я даже, в общем, я про себя думала, что это, ну, странно, но потом я просто отбрасывала эту мысль. Дезориентация во времени. Эту особенность я заметила у многих бывших последователей замысла. Они постоянно говорили с позиции настоящего времени о социальной терапии, своем уходе из группы и других тяжелых событиях из прошлого. Респондент, чьи слова приведены далее, покинул группу 25 лет назад. Он рассказывал о том, как ему запрещали взять отгул для встречи с родителями, с которыми он был прежде очень близок. А потом он сказал следующее. Я постаралась сохранить его речь в неприкосновенности. Но это уже был перебор, капля, которая... Короче, 5 лет назад я бы подчинился бы, если бы меня попросили, потому что я еще был полон этого энтузиазма и веры. Но сейчас, в последние 5 лет, мои сомнения росли, а за эти 1.5 года или около того они окрепли, и я решил, что хватит. Важный нюанс. Когда он говорит 5 лет назад, он подразумевает события, которые случились 30 лет назад. Он, судя по всему, хотел сказать «за 5 лет до этого», но в его сознании произошел небольшой сдвиг в сторону настоящего. И теперь он снова переживает эту конфликтную ситуацию, из-за которой решил уйти из группы. Поэтому он говорит 5 лет назад, за эти 1.5 года и сейчас вместо тогда. В речи Селии, покинувшей организацию на 10 лет раньше, также появляется сдвиг к настоящему времени. «Но я чувствовала злобу, когда уходила. Люди презирали меня за то, что я была... Потому что я предательница. Потому что я продалась. Я как бы ранила Фреда. Я предаю дело революции. Я хуже всех». Луиза тоже переживает свое прошлое в настоящем. Так, рассказывая о социальной терапии спустя несколько лет после своего ухода из секты, она говорит: «Мне все еще тяжело об этом думать, но они именно так нас и запугивали, потому что вообще не важно, что ты сказал или сделал. Они всегда все переворачивали, превращали все в вопросы и отталкивали тебя. Они будто вечно тебя толкают, ты не можешь ничего им возразить в ответ, а потом все резко становится хорошо. Ничего же не было. И из-за этого у тебя начинает крыша протекать. Возникает ощущение, что твой мозг сейчас возьмет и просто вытечет из головы. Это было просто ужасно, и я думала, что я... Это было ужасно, потому что я ничего не понимала». Дезориентация речи. Ошибки последовательности. Этот показатель дезорганизации проявляется в неспособности респондента следить за ходом беседы, понимать, что он разговаривает с другим человеком. Респондент теряется или полностью погружается в воспоминания о травмирующем опыте. Далее я привожу слова девушки, которая покинула замысел Ньюмана более 10 лет назад. Она рассказывала мне о своей роли в качестве члена команды безопасности. К концу повествования у нее возникло затруднение. Она внезапно оказывается не в силах закончить предложение, потому что ее захлестывают воспоминания, буквально дезориентируя ее. Сама мысль о том, что мне придется стрелять в кого-то или что к нам могут вломиться и, в общем, начать стрелять по нам. Короче, я была уверена, что даже раньше, когда я жила там, в первом городе, я ходила на занятия по самообороне, а потом и преподавала там, поэтому я знала, что смогу справиться с этим физически. Но, в общем, я не знала, смогу ли дать отпор вооруженным людям. Поэтому всегда, когда ты там, в глубине души, ты волнуешься во время своей смены в охране, что, короче, ну, короче, если что-то случится с одним из твоих... Короче, как же хочется домой. В ее словах тоже есть зловещий смысл. Его передают слова и высказывания, которые, по всей видимости, описывают насилие, но используются крайне странным образом, будто человек не может говорить о нем. Она не может четко сказать, чего она боялась, и формулирует так: «если что-то случится». Кроме того, она избегает использования местоимения «я», заменяя его на «ты». Упоминания о смерти также довольно часто встречаются в речи бывших последователей замысла Ньюмана, в то время как члены партии «Зеленые» вообще не говорили о ней, отражая использование зловещего языка. Еще одним примером зловещего языка может послужить своего рода неопределенный страх, о котором упомянули несколько членов замысла, например: Меня пугала пустота невовлеченности. Было страшно, что со мной случится что-то плохое. Это чувство, правда было всепоглощающим, в худшем смысле этого слова. В подобных рассказах ощущается скрытая угроза, которую даже сами респонденты не могут полностью осознать. Говоря о своем вступлении в группу, во время которого, по его словам, он постоянно испытывал страх, следующий участник опроса признается. «Как бы мне тяжело. Я тогда был так молод, и мне тяжело судить, каким бы я был сейчас, если бы не попал в это... не попал в...» Звучит, как будто я был в тюрьме. Далее он заявляет. «Я один из немногих моих знакомых, то есть бывших членов организации, которые сохранили положительное мнение о ней. Короче, ну, как бы ты во всем плохом видишь что-то хорошее, я считаю, что в целом я стал лучше благодаря Ньюману». По всей видимости, это своего рода отрицание проявления насилия. Респондент пытается искать плюсы в своем негативном опыте, но в то же время он осознает, что его рассказ звучит, как будто я был в тюрьме. Другие примеры зловещего языка можно обнаружить в ответах еще одной последовательницы культа. Эта женщина покинула секту 16 лет назад. Я попросил ее порассуждать о слове «выматывающий», которое она выбрала для описания своего опыта пребывания в секте. В середине длинного и несвязанного рассказа о том, как почти 20 лет назад она ездила по стране, собирая подписи за выдвижение Леноры Фулани, марионетки Ньюмана, в качестве кандидата в президенты она упомянула. «Я была в пятом штате, когда я... ну, нет, наверное, это был третий город. В пятом штате, то есть в третьем городе, я точно не помню, если честно, но мне кажется, что я поехала в пятый штат позже, потому что именно там мое тело просто отказало. А если я я так испугалась, что, ну, я не смогу, и что они тогда со мной сделают. Я просто была как этот, знаете, эту, ну, притчу о слоненке, которого цепью привязали к колу, и он пытается, этот слоненок, он пытается освободиться, но потом, когда в конце концов получается так, что вы можете пересадить слона на веревку, потому что он — это животное, оно считает, что не может сбежать. И я тогда была как этот слоненок. Как видите, ей очень тяжело рассказывать эту историю. Внезапно она оказывается не в состоянии завершить свою мысль. Она использует слова, которые описывают насилие. Что они тогда со мной сделают? Она постоянно отходит от темы разговора, ее речь дезориентирована. Далее, во время этого же рассказа, она демонстрирует еще один признак дезориентированной речи — наплыв ярких, необычайно детальных визуальных образов. «Мне было так тяжело стоять там, на этой жаре. Солнце буквально сжигало твою... буквально сжигало тебя». Пятисекундная пауза. «Просить останавливать людей, короче, на жаре, и они... они были как... у меня мороженое в сумке тает». Прошло 20 лет, но ей так и не удалось переварить эти воспоминания, поэтому они не позволяют ей связно рассказать историю. Свое повествование она закончила словами. «Это... я была просто так вымотана. Я терпеть не могла. Я правда...» — смеется. «Поверить не могу, что занималась этим. Но я была молода, и мне тогда казалось...» вздыхает. На нее опять нахлынули воспоминания, которые не дали ей закончить мысль. Она не может передавать свои чувства при помощи слов. Долгое молчание. Еще одна характерная черта ошибки последовательности. Длинные паузы тоже говорят о том, что человека поглотили мысли о прошлом, которые не дают ему сосредоточиться на диалоге в настоящем. Отвечая на мой вопрос, возникает ли у нее чувство, что определенные эпизоды ее жизни в секте стали препятствием для развития, респондентка сказала. «Я всегда хотела заниматься продюсированием или чем-то вроде того. Я не знала, чем именно, но в этом духе». Четырехсекундная пауза. «И я... ну, я... мне сказали, что я подхожу для карьеры в политике. Моя жизнь... короче, я подписалась на это, и я просто отдала им свою жизнь». Трехсекундная пауза. «Отдала им свою жизнь». Восемнадцатисекундная пауза. Также опрашиваемые довольно часто забывали, о чем их спрашивают. Это происходило потому, что они погружались в свои воспоминания, из-за чего теряли нить разговора. Например, один из респондентов так закончил ответ на вопрос о его самочувствии после ухода из группы. «Не было такого, чтобы я не любил Фреда, не зная его. Я его хорошо знал и поэтому не любил. А какой был вопрос?» Трое других последователей культа во время прохождения ОГП продемонстрировали симптомы наплыва воспоминаний. Для него характерны комментарии наподобие «Боже, сколько всего было!». Наплыв воспоминаний показывает, что человека обременяет память о событиях из прошлого, которая, к тому же, не дает ему поддерживать связный диалог. Из-за этого он кажется беспомощным, неспособным контролировать собственную речь, как писали Соломон и Джордж о дезорганизованных детях. Болби говорит об этом потоке воспоминаний как о деактивированной отдельной системе, которая выходит из своего обычного отстраненного положения и врывается в сознание человека. Чрезмерная поведенческая реакция. Эта реакция также свидетельствует о том, что человек все еще страдает от психологической травмы и что он не смог полностью обработать свой травмирующий опыт на уровне сознания. Около половины респондентов из «Замысла Ньюмана» признались, что после ухода из группы у них возникали мысли о самоубийстве. Вот как это описывает Селия. «После ухода мне иногда даже хотелось покончить с собой, потому что, ну, понимаете, меня одолевает, точнее, одолевало невероятно сильное чувство утраты и безнадежности, пустоты, одиночества». Следующий участник описывает целый набор чрезмерных поведенческих реакций, которые начали проявляться сразу после его побега из секты. «Я стал безрассудным, как будто искал смерти. Я, знаете, начал много пить, но сейчас я завязал. Ну, то есть как? Я пью, но не до потери сознания. Теперь я не ухожу в запои, как раньше, когда я мог напиться в усмерть и отключиться где-нибудь в туалете, типа того. Наверное, из-за этого я... Какое-то время я правда вел себя безрассудно, вытворял безумные вещи». Ну, по сути, просто искал смерти. Еще одна участница «Замысла» сказала, что она все еще пытается привести в норму свою жизнь и разобраться, что с ней произошло во время жизни в группе. Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от будущего, заключительный вопрос ОГП, она говорит: «Больше всего я хочу избавиться от этого голоса в голове, который постоянно говорит: „У тебя плохие показатели“. Я его как бы постоянно слышу. Я бы все отдала, чтобы от него... Ведь слабости — это как бы нормально. Нормально не хотеть выжимать из себя все соки в погоне за ростом и развитием. Может быть, я достигла своего предела, но, понимаете, они постоянно говорят тебе, что ты должна расти и развиваться. Всегда должна идти вперед, ни перед чем не останавливаясь. И я не могу теперь избавиться от этих мыслей. Я так хочу, чтобы моя голова очистилась от них. Я бы даже зашла в эту трансформаторную будку и засунула себе в голову провода, если бы мне сказали, что это поможет». Важно понимать, несмотря на то, что все приведенные примеры демонстрируют несвязанность речи членов секты, это не значит, что они в целом непоследовательны. Например, следующий респондент довольно складно и внятно рассказывает о своей деятельности в Демократической партии, в то время как о «Замысле Ньюмана» в рамках этой же беседы он говорил крайне несвязно. «Да, я принимаю активное участие в жизни Демократической партии. Я состою в исполнительном комитете независимых демократов района. Это место собрания всех демократов, локации 3. Также я в течение 2,5 лет был президентом независимых демократов, локации 2. Я до сих пор оказываю им поддержку, кстати. Я 2 недели назад ходил на ужин, который они устраивали, и у меня там много знакомых, много людей, с которыми я часто пересекаюсь в группе. Так что да, я принимаю активное участие в движении демократов. Демократическая партия стала для меня домом». Бывшие «зеленые», напротив, легко и непринужденно рассказывали о своей партии. В их речи не было признаков дезориентации, свидетельствующей о наличии травмирующих воспоминаний, а их истории не содержали эпизодов насилия. Разумеется, у них были разногласия с организацией, а некоторые уходили из группы, хлопнув дверью. Но сам исход из партии не становился для них тяжелым разрывом. Например, Келли говорит о своей жизни после ухода из партии связно, спокойно и даже с некоторым юмором. Да, думаю, можно сказать, что мы как соседи, но нам даже не нужен забор между участками», — смеется. «Мы вроде как просто сосуществуем, но на самом деле нас ничто не связывает». Более того, бывшие участники замысла Ньюмана сказали мне, что им стало гораздо легче после того, как они поделились со мной своими историями. Даже спустя много лет после описываемых ими событий они все еще не смогли побороть свои воспоминания. Они были счастливы, что у них появилась возможность в присутствии сочувствующего слушателя собрать по крупицам картину случившегося с ними. В свою очередь, зеленые были дружелюбны и полны желания помочь в моем исследовании, но в целом у меня не сложилось впечатление, что им было важно кому-то рассказать о своем опыте. У 11 из 12 опрошенных мной членов замысла даже сейчас, спустя годы после ухода из секты, можно наблюдать лингвистические и когнитивные признаки дезорганизованной привязанности к группе. Но при этом никто из 11 бывших членов партии «Зеленые», принявших участие в исследовании, не продемонстрировал признаков дезорганизованной привязанности к организации. Нет никаких доказательств того, что эти бывшие члены замысла Ньюмана состояли в дезорганизованных отношениях и с другими объектами привязанности. Нельзя утверждать, что у них в принципе есть предрасположенность к развитию этого вида привязанности. Такое исследование еще предстоит провести. У меня часто спрашивают, есть ли у людей с надежным типом привязанности иммунитет к вербовке в тоталитарные системы. Повторю, даже у них может развиться дезорганизованная привязанность, если они окажутся в чрезвычайной ситуации. Как и все люди, при возникновении угрозы они ищут защиты, а это значит, что они тоже уязвимы перед силами ужаса и любви, харизмы и авторитаризма, посредством которых культ воздействует на всех вокруг. С другой стороны, надежная привязанность может наделить человека определенной стойкостью, которая понадобится ему в тоталитарной системе, а также поможет ему быстрее восстановиться после психологической травмы. Однако важно запомнить, что одна только надежная привязанность не может гарантировать защиту от промывания мозгов. Например, Арн Чорн Понт не мог просто взять и сбежать от красных кхмеров или, раз уж на то пошло, с помощью одной силы воли восстановить свои когнитивные способности. Его разум, как и он сам, оказался в ловушке. Однако после спасения из лагеря беженцев он усердно работал над восстановлением после психологической травмы. И то, что у него это получилось, скорее всего, следует считать показателем как безопасности его нового окружения, так и надежности его ранней привязанности к родной семье. Комплексное посттравматическое стрессовое расстройство. Напряженные, изнурительные, хронически травмирующие отношения внутри группы Ньюмана вместе с отсутствием общения с людьми извне, которые могли бы поделиться своей объективной оценкой происходящего, привели последователей культа к диссоциативному разрыву связи между когнитивной и эмоциональной областями мозга. В ходе анализа особенностей речевого поведения, демонстрирующих провалы или ошибки в аргументации и в поддержании диалога, ОГП помогает обнаружить этот разрыв постфактум. Непереваренный опыт остается ярким и непосредственным, как будто человек пережил его совсем недавно. Зыбучие пески эмоционального воздействия буквально засасывают человека. Но это еще не все. Если бы все было так просто, мы бы говорили о диссоциации эмоциональной и когнитивной областей мозга, которая происходит при обычном ПТСР. От ПТСР обсуждаемый феномен отличается своей хронической природой и непосредственной связью с отношениями. Чтобы подчеркнуть это очень важное различие, психиатр Джудит Герман в 1992 году предложила новый термин – комплексное посттравматическое стрессовое расстройство или КПТСР. ОГП – средство наблюдения за этим влиянием на отношения, из-за которого у человека возникает дезорганизованная и почти неразрушимая привязанность. В ходе моего исследования у большинства – 7 человек из 12 бывших членов замысла Ньюмана обнаружились признаки тревожной привязанности к группе в дополнение к дезорганизованной привязанности. Примечание. При использовании данного метода исследования, основанного на ОПВ, по результатам опроса респондентам также приписывается подкатегория Это значит, что человеку с дезорганизованной привязанностью приписывают еще и второй наиболее подходящий ему вид привязанности, это может быть надежный, избегающий, тревожный или неразборчивый тип. Это важное наблюдение, потому что такая связь возникает, когда объект привязанности не всегда доступен. То есть иногда он помогает, а иногда нет. И поэтому человек начинает тревожно ожидать хотя бы той несущественной заботы, которую могут проявить по отношению к нему. Люди с тревожной привязанностью становятся навязчивыми, а из-за сепарационной тревожности, то есть страха разлуки, у них развивается зависимость от других. Тревожные не получают полного удовлетворения своих потребностей фигурой привязанности, поэтому их поведение привязанности не завершается. При отсутствии должной заботы их уровень кортизола остается высоким, из-за чего они продолжают искать близости с фигурой привязанности в надежде, что им все-таки удастся получить хотя бы талику внимания. Эта потребность постоянной близости означает, что человек не может использовать своего близкого в качестве надежной базы для самостоятельного исследования мира. По всей видимости, такое поведение хорошо вписывается в процессы, происходящие в тоталитарных системах. Лидеры явно извлекают выгоду из привязанности и зависимости их последователей. Поэтому лидеры специально создают условия для формирования у своих подопечных тревожности и навязчивости. Как конкретного подвида дезорганизации, с помощью чередования гнева и милости, угроз и любви. Зависимости своих последователей они, например, добиваются через маленькие поблажки, даруемые по прихоти хозяина. Дезорганизация и раздвоение. При дезорганизованной привязанности разрыв между эксплицитной и имплицитной памятью, то есть неспособность человека преобразовать имплицитные воспоминания при помощи языка в сохраненные эксплицитные, ограничивается только рассматриваемыми травмирующими отношениями. Примечание. Когда по ответам респондента на вопросы из ОПВ видно, что несвязанность размышлений распространяется на всю его жизнь, тогда ему дают другую категорию, неразборчивый. Взрослые из этой группы, как и те, у кого выявлена дезорганизованная привязанность, широко, но непропорционально, представлены как среди пациентов психиатрических больниц, так и среди правонарушителей. Отсюда следует, что люди с дезорганизованной привязанностью могут вполне связно говорить о других областях жизни и полноценно в них функционировать, но если они пытаются заговорить о травме, полученной в пугающих отношениях, или подвергаются воздействию триггера, то на них сразу же накатывает поток имплицитных, непереваренных воспоминаний. В этом смысле опросник групповой привязанности отображает происходящий в сознании человека процесс, который Лифтон назвал раздвоением. Важную роль в нем играет теория Боулби о внутренних рабочих моделях, усвоенных представлениях об отношениях привязанности. Например, организованные, надежные, открытые, адаптивные и чуткие отношения с объектом привязанности становятся фундаментом единой и последовательной внутренней рабочей модели, для которой, как следствие, характерны надежность, открытость, адаптивность и чуткость. Однако при дезорганизованной привязанности основанные на страхе отношения интернализируются в виде нескольких противоречащих друг другу моделей. Следовательно, в сознании человека появляется несколько внутренних рабочих моделей одного аспекта действительности. В результате интегрированность и связность мышления нарушаются. Последователь культа испытывает страх по отношению к группе, но в то же время ему говорят, что это и есть нормальное отношение, а он верит. Таким образом, член секты должен одновременно придерживаться двух разных противоречивых взглядов на действительность. Эта новая усвоенная, но не интегрированная рабочая модель не стирает уже существующие, сформировавшиеся, скажем, во время предыдущих отношений с надежной привязанностью. Тем не менее, как предположил Боулби, она существует в отстраненной области сознания. Эта идея отражает наблюдение Лифтона за объектами промывания мозгов в тоталитарных системах, в сознании которых, как он обнаружил, уживаются две личности – прежняя и тоталитарная, появившаяся в ходе насильственного убеждения. Этот феномен психиатр назвал «эффект раздвоения», который он определил как разделение личности на две рабочие части, после которого каждый из них по очереди начинает действовать как вся личность. Например, врачи в концлагерях днем творили ужаснейшие вещи, но вечером они приходили домой и выполняли роль любящих супругов и родителей. Этот эффект раздвоения рассматривался в ходе нескольких нейровизуализационных исследований. Так Раух, Ван дер Колк и их коллеги обнаружили, что у людей с ПТСР при мыслях о травмирующем опыте отключалась область мозга, отвечающая за речь, центр Брока. В то же время у них наблюдалась гиперактивность миндалевидного тела, имеющего отношение к обработке эмоций. В ходе других экспериментов участникам зачитывали их собственные рассказы о травмирующем опыте. Ученые заметили, что из-за этого у них происходило ухудшение функции дорсолатеральной префронтальной коры, которая связана с осознанным мышлением. Схожий эффект довольно недавно был обнаружен и у подвергшихся радикализации людей, которым говорили о важности их священных ценностей, тоталитарной идеологии, пока они думали о своем желании сражаться и умирать за эти ценности. Подробнее мы с вами разобрали это в главе 7. Работа Шора также продемонстрировала отключение орбитофронтальной коры, думающей области эмоционального мозга, которое было вызвано диссоциацией из-за травмы. Если объединить результаты этих исследований, то мы увидим, что во время промывания мозгов и после него, с учетом тех, кто не смог оправиться от этого опыта, перевозбуждение, вызванное непроработанным или непереваренным страхом, становится причиной деактивации всей функциональной системы мозга при восприятии травмирующих отношений. Работа памяти нарушается, работа языка нарушается, способность принимать взвешенные правильные решения, касающиеся выживания человека, тоже нарушается. Все эти функции отделяются от эмоциональных реакций на дезорганизованные отношения и от памяти о них. Принуждающий и выдуманный тоталитарный нарратив подменяет и перекрывает способность человека самостоятельно интерпретировать происходящее с ним. Признаки интернализации дезорганизованных отношений можно заметить в ответах бывших последователей замысла Ньюмана на вопросы из ОГП. Среди этих признаков, например, ощущение собственной вины в пережитом насилии, безуспешные попытки отрицать проявление насилия по отношению к себе, а также постоянное неосознанное использование языка группы и другие признаки дезорганизации. Если проблему не решить, подобный внутренний диалог или внутренняя рабочая модель тоталитарных отношений может длиться довольно долго, иногда даже десятилетиями, как это видно из историй участников моего исследования. Эта двойственность, это сосуществование тоталитарной и нетоталитарной личности или доминирование первой над второй из-за вызываемой тоталитарной системой диссоциации работает в обе стороны. Получается, что ужаснейшие злодеяния совершаются людьми, которые никогда в жизни не пошли бы на это, если бы не попали под давление тоталитарной системы. Но это также означает, что независимая часть личности тоже сохраняется и может, при наличии благоприятных условий, сопротивляться системе. Раздвоение – это чудовищное ухищрение, на которое человеческий мозг идет в условиях изоляции и страха. Это создание тоталитарной личности ради выживания. И все же независимая личность, которая отвечает за наши чувства и переживания, но, скорее всего, в такие периоды не осознает этого, не умирает. И этот факт – луч надежды в царстве страха. Я представила вам опросник групповой привязанности, инструмент, который позволяет взглянуть на следы психологической травмы, полученной во время диссоциирующих и пугающих отношений. Возможность наблюдать за последствиями подобных связей может помочь нам понять, как работают механизмы промывания мозгов, действующие в тоталитарных системах, и найти доказательства существования травмирующих отношений, служащих основной движущей силой культов даже после их завершения. Несмотря на то, что шрамы, оставляемые тоталитарными отношениями, заживают очень долго, можно от них все-таки избавиться и вновь обрести свободу, а вместе с ней и связанность мыслей.